Моя свободная рука потянулась к поясу, но я тотчас же отдернул ее. Ничего не было проще, как разбить стекло, уложить одного бандита, а остальных держать под прицелом. Но это был не лучший вариант, тем более, что обстановка, по-видимому, через 2-3 минуты должна была измениться. Я опустился на несколько ступенек вниз, вынул нож и принялся обрабатывать форточку ближайшего окна смежной комнаты. И вскоре кошачьими шагами приблизился к полуприкрытой двери, оставаясь чуть в стороне от лучей света, пробивавшихся сюда из большой комнаты. Просвет в двери был небольшой, но для точно направленной пули был достаточным. Приготовления Элла, видимо, закончились, и он, глядя с ухмылкой на распростертую перед ним бессильно барахтавшуюся Эллен, не спеша отводил свою правую ногу для предварительного удара под ребро. Мой палец медленно приближался к спусковому крючку, а прицел и мушка неподвижно застыли на линии моего глаза и затылка Элла. Одновременно с движением его правой ноги его лицо должно было залиться его собственной кровью и мозгами. И в этот же момент кто-то сильно дернул дверь, выходившую в коридор. Что-то треснуло, но запертая на задвижку дверь устояла. «Кто там?» — заорал Педл, подбегая к двери и проверяя запор. «Выключите свет!» — крикнул он своим телохранителем. Один из бандитов бросился к выключателю, и комната погрузилась в кромешную темноту. Одновременно из коридора послышались выстрелы. Пули с треском прошили дверь, Педл издал лошадиный вопль и отскочил. Как только свет в комнате погас, я тихо открыл дверь и, низко пригнувшись, бросился к Элен. Схватил ее за руку и по полу поволок в смежную комнату. Там, закрыв за собой дверь и набросив задвижку, я попытался поднять Элен на ноги, но она отдернулась от меня и, лишь узнав голос, схватила меня за шею и зарыдала. Судя по шуму, за дверью бандиты действовали весьма решительно. Им удалось протаранить дверь, и, видимо, используя дверной проем, они вели огонь по укрывшейся группе Педла. Перестрелка шла в полной темноте. Кто-то вопил, пули звенели, ударяясь о металл, с треском впивались в дерево. Кто-то дернул за ручку нашей двери и тут же отскочил от нее с проклятиями. «Сильно они вас били?» — спросил я. «Нет, но собирались. Ужас! Надо спуститься по пожарной лестнице и переждать все это. Хватит сил, надеюсь. Постараюсь». Я помог ей пролезть через окно и, держа за одну руку, пока она другой нащупывала скользкую сталь лестницы, подстраховывал ее. Дождь прекратился, и все вокруг несколько посветлело. Можно было спуститься вниз до самого конца. Там я мог бы спрыгнуть на землю и постарался бы подхватить Элен. В этом был известный риск. И как бы в ответ на мои сомнения, я заметил две фигуры, выскользнувшие из-за угла здания, в том месте, где пробивался свет уличного фонаря. Исключить возможность того, что Коллиди мог послать подкрепление Дэйву, было нельзя. «Скорее!» — прошептал я. В этот момент мы находились почти на уровне того окна, из которого я начал подъем. Мы торопливо перешагнули еще через 4 перекладины. Я прыгнул на подоконник и почти на руках втащил за собой Элен. Оставаясь на подоконнике еще несколько секунд, я прислушался к шуму наверху. Стрельба ненадолго стихла, но вслед за тем вспыхнула с новой силой и опять оборвалась. Послышались громкие торжествующие выкрики, гогот, чей-то пронзительный вопль и еще 2 один за другим выстрела, мгновенно оборвавшие вопли. Очевидно, банда Дэйва покончила с Педлом и его 2 подручными. Сейчас они вспомнят об Элен, примутся за ее поиски, взломают дверь в смежную комнату и сообразят, как и куда она сбежала. Начнется погоня и обыск здания. Оставаться в этой комнате, имевшей 2 выхода и окна, было слишком рискованно.